Глава шестая. Я валился с ног от усталости, страшно болели ушибленные колени. Мысль о Грации не давала мне покоя. Место, где я расстался с Сэмом, было пустынным и не слишком приветливым. Добравшись до автострады, я решил вернуться на виллу Джорджа. Меня подобрал водитель грузовика, и на окраине Лос-Анджелеса я пересел в такси. Назвав адрес, я разлегся на заднем сиденье и предался мрачным размышлениям. Итоги моих расследований были плачевными. Убитая девушка. Причем убили ее в тот момент, когда я разговаривал с Лизой Гордон. Покушение на меня, жуткая кончина Джорджа Калливуда, жесткая драка в гараже и, наконец, неизвестный тип, ударивший меня сзади, когда я пришел к Сэму. Затем Грация в заброшенной шахте и крокодил, подползающий к ней. Вспомнив это чудище, я вздрогнул. А красавчик Китаёза и шутник Вилли? Какую роль они сыграли в убийстве Джорджа? Чем больше я ломал над этим голову, тем непонятнее становилось мне поведение этих типов. Самым странным было для меня то, что Джордж нанял их телохранителями. Значит, он доверял им. А Грация? Она ненавидела их. Почему? Почти с математической точностью можно доказать, что кто-то из этой банды дал мне по голове, прежде чем отвезти в шахту. Кто-то из них отвез туда и Грацию на съедение крокодилу. Амара? Очень подозрительная особа. Я не слишком-то доверяю молчаливым женщинам, а негритянка относилась к категории молчаливых. Ее муж тоже казался мне весьма сомнительным типом. Личность Германа Гранта тем более наводила на размышления. Джордж попросил меня о помощи, но я не смог ничего сделать. Я даже не знаю до сих пор, почему он меня позвал. В любом случае, речь шла о чем-то важном, иначе его не убили бы. И почему убийца выбрал такой странный способ? Яд Курара. Зачем я снова еду на виллу? Джордж и Грация мертвы, Сэм сбежал. Оставалась лишь Мара, которая вряд ли сможет сказать что-то путное. Она молчит, но молчит многозначительно. Мара открыла дверь, но не спешила впускать меня. По лицу негритянки было непонятно, знает ли она о происшедшем. В первый момент мне показалось, что Мара не ожидала меня увидеть живым, но затем легкое удивление сменилось недовольством. Я понимал, что негритянка недолюбливает меня. «Привет, Мара!» Слегка отодвинув ее, я вошел. «Миссис Калливуд нет дома!» Ее уже никогда не будет. «Что вы хотите сказать?» «Миссис Калливуд мертва. Она утонула». На мгновение мне показалось, что Мара раздумывает, каким образом среагировать на это известие, и выбирает подходящее случаю выражение лица. Во всяком случае, слез в ее глазах я не заметил. Казалось, негритянка ожидала чего-то в таком роде. «Вы поняли, Мара? Я сказал, что ваша хозяйка мертва». «Я прекрасно вас поняла, мистер Бакстер. Очень жаль». Я внимательно посмотрел на Мару, пытаясь прочесть ее мысли. «А мне кажется, что вам совсем не жаль». «Вот как? А по-вашему, я должна рвать на себе волосы и посыпать их пеплом?» В ее больших черных глазах вспыхнула ярость. «Знаете», — продолжал я, глядя на нее в упор, — «вы мне сразу не понравились». «Да мне на это 1000 раз плевать. Я же не лезу к вам в постель». «Если хотите знать, я состою в религиозной организации, которая проповедует чистоту нравов и запрет сомнительных любовных утех». «Вы хотите, чтобы я поверил, что женщина с таким бюстом не любит порезвиться в постели? Не смешите меня!» «Мой бюст может тебя не волновать, белый расист», — злобно ответила она. «Да будь ты последним мужчиной на земле, я никогда, слышишь, никогда не лягу с тобой». И вообще я не собираюсь оставаться в этом проклятом доме. Меня это не волнует, но прежде чем уйти, позови-ка сюда кухарку. Кажется, ее зовут Амали Драймонд». Бросив на меня полный ненависти взгляд, Мара повернулась ко мне спиной и пошла в сторону кухни.